Туманы. Один из мастеров нашей современной прозы, автор многих известных книг, признанный стилист, пишет так. «Стихия музыки, как предметная значимость, как некогда брошенное милое тело, неодолимо влекла к себе психею, и она залетала то под готические своды кирхи, где посередине громадного, некрасивого и холодного пространства лютеранского храма лежала как бы распростертая на полу, широкая, совсем простая и все же невероятно торжественная, как его собственная органная музыка, могильная плита Баха, в течение многих лет заставлявшая ежедневно звучать неподвижный воздух, хранящий голос Лютера, раздававшийся иногда с трибуны, высоко прилепившийся к каменному столбу, как маленькая неуклюжая беседка, сделанная руками малоталантливого каменотеса, слепого последователя великого реформатора. Фраза еще не кончена, но довольны этого. Всякий видит, сказано туманно. Цепь придаточных предложений, причастных оборотов и родительных падежей не сразу поддается расшифровке. Но вы перечитаете еще раз, на худой конец дважды перечитаете, и все-таки поймете, что с чем связано и к чему клонится. И, конечно, тут не просто нечаянность, а грех. Автор с умыслом ведет нас длинными, вязкими периодами, затягивающими, как дурной сон. Ведь и вся повесть в какой-то мере о дурном сне. А это, думается, получилось уже неумышленно. Вряд ли песик понимал, что у нарядной девушки Ренуара с вишневыми губками, в деревенской соломенной шляпке с маками или васильками и с каким-то странным мохнатым существом в руках, в котором он хотел и никак не мог признать своего брата собачку, но все же в глубине души чувствовал нечто родственное, заставлявшее его еле слышно повизгивать и еще шибче кружиться на поводке вокруг все еще прелестных ножек хозяйки. Вот тут и в самом деле точка, фраза кончена. А между тем перечитайте ее дважды, трижды, и попробуйте понять, где же тут логическое сказуемое. Чего все-таки не понимал песик? Что было у нарядной девушки? Не перемудрил ли часом уважаемый мастер, не упустил ли чего-то в этом хитроумном, сверхсложном построении? Кстати, не заметил он и другого. Пожалуй, уже не девушка, а шляпка оказалась с маками или васильками и с мохнатым существом в руках. А читателю и вовсе трудно не заплутать в этом тумане. Другой столь же сложный период, раскинувшийся ни много ни мало наполовину просторной журнальной страницы, кончается так. Пассажиров по старой памяти везут именно отсюда в автобусе за город, где и пересаживают в уже готовый экспресс с удобными купе, барами, ресторанами, кафетерием и старыми неграми-проводниками в золотых очках и белых перчатках, ласковых и предупредительных, как добрые няньки из хороших домов. Надо полагать, ни очки и ни перчатки были ласковые и предупредительны. Можно отмахнуться, мол, куда глядел корректор. Но по совести, где тут доглядеть корректору или редактору, если не доглядел сам автор? Человеку стороннему куда труднее на 26 строках среди десятков придаточных предложений не запутаться, не потерять начисто нить авторской мысли. Так что же скажут, нельзя писать длинными периодами? Упаси меня, Боже, провозглашать что-либо подобное. Можно, все можно. Можно писать периодами хоть в страницу, но так, чтобы читатель мог понять написанное. «Слово дано человеку для того, чтобы скрывать мысли», — сказал мудрец. Однако в литературе слово призвано все же не скрывать, не затемнять, но прояснять мысли и чувства, приобщать к ним читателя. Печально, когда литератор не стремится к ясности, считает ее необязательной, даже излишней, воображает жестокое заблуждение, будто простой, короткий и вразумительный оборот ниже его достоинства, и дабы не уронить себя в глазах читателя, выражается выспреннее и мудрено. Нет, высокий штиль, крайняя усложненность оправданы и хороши только тогда, когда они действительно призваны передать правду образа, характера, настроения. Тогда и читатель их поймет и примет. Вот, к примеру, переводчики одного из труднейших писателей современности Фолкнера, кстати, переводчики очень разного склада и опыта, совершили подвиг. в осквернителе праха, в деревушке, в особняке, самые головоломные фолкнеровые периоды по-русски все же построены правильно, и до мысли добраться всегда можно. Не так-то просто передать стиль и манеру каждого автора. Мопассан несравнимо лаконичнее Бальзака. Ренар писал совсем иначе, чем Ролан, а, допустим, Брэдбери или Селлинджера не сравнишь с тем же Фолкнером. Классика и современность, романтизм и реализм, эпопея и короткий рассказ, философское раздумье и сатира — все это требует особой интонации, особых слов, разной окраски. Стиль и манера письма у каждого своя. Никто не покушается стричь под одну гребенку Льва Толстого и Чехова, Алексея Толстого и Олешу. У одних прозрачная, ясная речь, короткая, предельно четкая фраза, у других длинные, плавные или совсем неплавные периоды, усложненное повествование, требующее внимания и вдумчивости. Уж какими могучими глыбами громоздится проза Льва Николаевича, но, согласитесь, читая толстовскую страницу, всегда понимаешь, с чего он начал, к чему ведет и чем кончит. Разговор не о современных зарубежных экспериментаторах, не о тех, кто пишет темно и невнятно из принципа, да еще и знаков препинания не признает. Как правило, люди все же пишут для того, чтобы их понимали. И однако написанное остается подчас невразумительным, непонятным аж до головной боли. Один литератор искусством простоты и ясности еще не овладел, другой из принципа не считает нужным стремиться к простоте, а третий о ней не задумывался. Один строго отбирает и выбирает слова, отбрасывает все лишнее, добивается сжатости и ясности. Другой не боится лишних слов, фраза у него кудрявая, прихотливая или широкая, размашистая. Может показаться, что и речь тогда свободнее, палитра богаче, но подчас неразборчивость мстит довольно жестоко. Попробуйте сразу понять, что бы это значило. Они принимали эти сведения с рассеянным безразличием, какое мы обычно числим за участниками великих войн, изнуренных бранными трудами, старающихся только не ослабеть духом при выполнении своего долга и уже не надеющихся ни на решающую операцию, ни на скорое перемирие. Перечитав эти строки раз-другой, вы убедитесь, что изнурены бранными трудами, стараются не ослабеть духом и уже ни на что не надеются, не кто-нибудь, а воины. Наверное, и редактор, и даже корректор, сбитый с толку сложным построением этой многоэтажной и многоспиральной фразы, не заметили, не доглядели. Ну а если бы заметили, исправили бы согласование. Получилось бы безразличие, какое мы числим за участниками войн, изнуренными бранными трудами, старающимися и не надеющимися. Не было бы неправильного согласования и прямой бессмыслицы в одном месте, но совпали бы падежи при нескольких причастных оборотах, и образовалась бы другая невнятица и путаница. И это не случайность, а свойство канцелярита — затруднять восприятие, путать мысли, наводить на читателя, помните рассказ Чехова, сонную одурь. И тут, как всегда, смыкаются канцелярит отечественный и буквализм переводческий. Истово, слово за словом, переводя иноязычный текст, рабски сохраняя чужой синтаксис, чужие грамматические формы, переводчик невольно впадает в то же самое туманное многословие и не всегда умеет отредактировать сам себя. А порой и редактор не помогает отбросить лишнее, напротив, у переводчика сказано свободнее, а иной рачительный редактор притягивает его поближе к подлиннику. Отсюда такие противоестественные построения. «Ты единственная женщина, какую я когда-либо любил». Выходит совсем нелепо, как будто говорящий любил давно и уже успел разлюбить. А надо бы просто. До тебя я никогда никого не любил. Обороты вроде «из всех, кого я когда-либо встречал, ты единственная, кто покорил мое сердце» — классическая калька. Это очень обычное канцелярское переводное построение въедается уже не только в перевод. А не лучше ли хотя бы «многих женщин я встречал на своем веку, но ты одна, ты единственная, но только ты покорила». Из всех живущих в Англии этот самый богатый человек в тот день был самым несчастным. Самый богатый человек в Англии, он был в тот день и самым несчастным. Я был первым, кто это обнаружил. Я первый это открыл. Чужой синтаксис выпирает, точно каркас плохого зонтика. Так и хочется перевести все это обратно на язык подлинника. И здесь перед нею был сын, хорошо знавший о всех ее хитрых уловках и о лживости ее, и здесь она сама с глупым и фальшивым лицом. Так переданы в одном старом переводе горькие материнские раздумья. А вернее, примерно так. И вот ему стали известны все ее хитрости и обманы, и она чувствует себя такой фальшивой и глупой. Если упомянут человек, решительно настроенный не упустить такое зрелище, не лучше ли, он ни за что не упустит. Поймать зверя было одной из главных причин, почему мы отправились туда. А можно хотя бы отправились, прежде всего за тем, чтобы поймать. Взять его с собой не повредит, а грамотнее не вредно. Они могут отказаться принять мой подарок. Нормальный человек скажет, пожалуй, не примут, либо, может быть, откажутся от подарка. Такое выводит бесталанный или нерадивый переводчик, бездумно копируя строй чужого языка. Но так пишут и наши журналисты, публицисты, прозаики. Такое построение встречается все чаще, и неясности, невыразительности написанному не прибавляет. Мы являемся теми, кто больше всего видел льющиеся крови, читаем в переводе 30-х годов. Сложное построение с придаточным предложением. Откуда, зачем? Да попросту без всякой нужды переведен вспомогательный глагол. По-французски без avoir или être нельзя, а по-русски получается канцелярит. В сверхсовременном тексте. Даже будучи не трезв, а почему бы и не подвыпив, будучи совершенно трезвым, он казался хмельнее, чем сидя в баре за стаканом вина. Никчемные чужие глагольные формы лишены содержания и только утяжеляют фразу. Но ведь этим является и будучи, и не в переводах счету нет. Эта сказка остается любимой детьми и с наслаждением читается ими. Помилуйте, да почему не сказать хотя бы эту сказку и сейчас любят дети и с наслаждением ее читают? Ведь и яснее, и убедительней, и, как говорится, динамичнее. Но нет, тот, кто произнес по радио эти слова, сам писатель, да еще обращался он к детям, предпочел пассивный оборот. А пассивные обороты — верный и непременный признак канцелярита. Давно известна истина. Нельзя переводить иноязычную фразу слово за словом. Прежде всего, надо перестроить ее по законам своего языка. В немецкой, французской, английской фразе порядок слов почти всегда определен строгими рамками и правилами, которые ломать нельзя. Русские подлежащие и сказуемые, определение и дополнение куда подвижнее. Но подвижностью этой не надо злоупотреблять, даже и не в переводе, иначе получится бессмыслица вроде рассказов про пожары для детей. Кто и зачем, любопытно знать, устраивает для детей пожары? Очевидно, назвать надо было по-другому, хотя бы детям про пожары. И всякий раз переводчику очень важно определить для себя степень свободы, какая допустима в обращении с подлинником. Перестраивая фразу по-русски, всегда можно найти равноценную замену любому значимому, а не вспомогательному слову, образу, выражению подлинника. Но вовсе незачем непременно сдавать слова по счету. Порою для верной интонации, даже для ритма, вместо одного слова понадобится два, иначе фраза окажется оборванной, незавершенной. А иногда вместо трех слов довольно одного. Но это, как правило, свобода в рамках фразы, как говорится, от точки до точки. Очень редко можно позволить себе разорвать фразу автора или, напротив, слить две воедино. У каждого автора, пусть он не гений, не классик, а самый заурядный рассказчик, своя интонация и свой замысел, своя логика. Нарушать их переводчик не вправе. Но строй прозы должен быть ясен, ясной, естественной должна быть каждая строка. Порядок слов в каждой фразе должен быть непринужденным, чисто русским, пусть оно звучит по-русски. Только по-русски и в переводе тоже непременно. В переводе так же, как и в прозе отечественной.